352. Матерь Агни-йоги. Контакт нарушен непониманием момента. Нельзя погружаться в обычность, когда решается судьба мира. Обычность сделает обычным, таким как все, безответственным за происходящее и стоящим в стороне. Надо отказаться в эти дни от обычных решений и выход искать в близости к иерархии. Необычно состояние сфер, необычно пространство и необычно ощущение происходящего в мире. Надо силы найти, пережить и это тоже пройдет, как проходит все. А вы, омытые в струях огня, выйдете из огненного испытания победителями, думайте о победе и победите.